Вы нами руководите и нас же не любите. Странное положение. А я и не скрываю, что считаю эстраду третьим сортом искусства. Думаю, что это взгляд неверный. Нет, это нормальный взгляд. А ведь Владимир Ильич был другого мнения об эстраде, не скрывая гордости, сказал я. Керженцев, наклонившись ко мне, спросил с угрожающими нотками в голосе. «Откуда вам известно мнение Владимира Ильича по этому поводу?» «Но как же, в воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской написано, что в Париже они часто ездили на Монмартр слушать Монтегюса. Я думаю, вы знаете, кто был Монтегюс. Типичный эстрадный артист, куплетист, шансонье. Ленин высоко ценил этого артиста». Керженцев с насмешкой произнес. «Да, но ведь вы-то не Монтегюс. Но и вы не Ленин, Платон Михайлович», — сказал я самым вежливым тоном, попрощался и ушел. В этой атмосфере надо было жить и творить, привлекать композиторов, уговаривать их писать советскую джазовую музыку и выступать с ней на эстраде. Атмосфера для творчества, прямо надо сказать, не очень-то благоприятная. После статьи в «Правде» под выразительным заглавием «Запутались», опубликованной в декабре 1936 года, стало легче дышать и работать. Описалось в этой статье и о том, что долго и крепко травили Хайта, автора авиационного марша «Все выше и выше», пока в это дело не вмешался нарком обороны Ворошилов и не положил предел наскоком ретивых блюстителей музыкальной нравственности. Писалось о том, что автора ряда лучших военных песен маршей Покраса большое число музыкальных деятелей считает музыкантом плохого тона, что автора марша веселых ребят Дунаевского также травили, прибегая к необоснованным и просто грязным обвинениям. И, наконец, о том, что исполнителя ряда новых массовых мелодий Утесова долгие месяцы травили, распространяя о нем всякого рода обывательские слухи. «Да», — писала в заключении «Правда», «у нас много недостатков в обслуживании населения джазовой музыкой. В частности, все еще невысока ее культура, и наряду с хорошими коллективами имеется немало халтурщиков и проходимцев. Но отсюда вовсе не следует, что надо снимать джаз с эстрады. Наоборот, следует поднимать качество, культуру этого вида музыкального творчества, столь популярного у народов СССР. Особенно дорога нам была поддержка большинства слушателей и зрителей, и не только на концертах, но и во время обсуждений. Не менее горячо, чем противники, они отстаивали нас, спорили с рамповцами, доказывали абсурдность их обвинений. А мы объездили с нашим теоджазом немало городов, побывали и в Одессе. В Одессу я ехал с особым волнением, ведь я возвращаюсь в свой родной город через несколько лет разлуки и совсем в другом качестве. Как-то примут меня теперь. Джаз и в Одессе для многих был в новинку, а теоджаз тем более. Земляка и его оркестр одесситы приняли хорошо. В зале была атмосфера взаимопонимания и оживления. Нашим шуткам, репризам, сценкам смеялись охотно и даже ответили своей. Известно, если во время представления на сцене невесть откуда появляется кошка или по рассеянности залетевшая птичка, то уж, конечно, все внимание публики тотчас же переключается на это новое действующее лицо. И пусть в этот момент на сцене сам Гамлет размышляет, быть ему или не быть, пусть Отелло душит Дездемону или король Лир, изгоняет свою дочь, ни один самый трагический, даже самый комический актер